Солнечные зайчики неспешно скользили по темной воде. И также неспешно скользил к финалу этот день. Он выдался тихий и спокойный. Подозрительно тихий и подозрительно спокойный. Нина была готова ко всему. Старое ружье стояло у входа в дом, входная дверь была заперта. Это не убережет их с Тёмкой в случае нападения, но хотя бы на время задержит того, кто придет за ними. Любого из тех, кто придет, задержит. Самым сложным было объяснить Тёмке, почему ему нельзя выходить из дома. Пришлось врать про зверя. Она не хотела еще больше пугать своего маленького сына, но если это нужно ради его же безопасности, она напугает. «Я его не боюсь!» В одной руке Тёмка держал клюкву, а в другой сжимал деревянную лошадку, которую уже окрестил Натуськой. «Я знаю, ты очень смелый мальчик». Нина погладила его по голове, улыбнулась. «А вот я немножко боюсь, но если ты будешь рядом, мне не будет страшно». Поразительно, как легко обмануть маленького ребенка, как легко он верит словам взрослых. Нина тоже верила, почти всю свою жизнь верила, а потом выяснилось, что ее обманывали. Больно ли ей? Да, больно. Обидно ли? Возможно. Но одно она знает точно. Ложь во спасение существует. И теперь уже сама она станет врать, чтобы уберечь своего сына. «А хочешь, Тёмка, я покажу тебе тайную комнату?» Она присела перед сыном на корточке, заглянула в глаза. «Это будет наш с тобой секрет». Разумеется, Тёмка хотел. Разумеется, он визжал от восторга, когда старое зеркало превратилось в дверь и впустило их обоих в тайник. Там, в комнатушке размером не больше платяного шкафа, Нина тщательно все вымыла, а на пол постелила лоскутный плед. Тёмка тут же на него уселся. Он смотрел на Нину снизу вверх и улыбался счастливой улыбкой. Тёмке нравились секреты и игры. Тёмка не боялся тайной комнаты. Это хорошо. Они проводили репетиции. Тёмка прятался в тайной комнате, а Нина делала вид, что не может его найти. Делала удивленное лицо, заглядывала под кровать и в шкаф, а сама прислушивалась. Однажды она услышала приглушенное хихиканье. Или ей показалось, что услышала. «Тёма!» Она заглянула в тайник. «Тёма!» «Если ты будешь смеяться, тебя могут услышать и найти. А мы же договорились, что никто-никто не должен тебя найти. Сейчас мы играем понарошку, тренируемся. Но когда станем играть по-настоящему, ты должен усвоить главные правила. Первое», — она загнула один палец, «ты не должен выходить из тайника, пока я тебя не позову, или пока в доме будут другие люди». «Дядя Вадим?» тут же спросил Тёма. Про дядю Вадима Нина старалась не думать. Приучала себя к мысли, что в этой игре и в этой войне каждый сам за себя. Но Тёмка ждал ответа. «Если позовет дядя Вадим или бабушка Шипичиха, можешь выйти». «А дядя Яша?» тут же уточнил Тёмка. В том, что с дядей Яшей ее сыну будет безопасно, Нина с недавних пор не была так уверена, поэтому ответила: «Только я, дядя Вадим и бабушка Шипичиха». Вот она и очертила узкий круг друзей. Ну, может, не совсем друзей, но точно не врагов. Сейчас, в нынешних обстоятельствах, было очень важно точно знать, кто враг, а кто друг. «А сущ!» — Тёмка погладил лошадку на Туську по спине. «А сущ тебя никогда здесь не найдет», — сказала Нина как можно увереннее, стараясь не думать про клочья сизой шерсти, что они с Черновым видели на полу в тайной комнате. Ее ведь сущ не нашла. «Значит, запоминаем остальные правила». Она улыбнулась и загнула второй палец. «В тайной комнате надо вести себя очень тихо, чтобы никто не догадался, что здесь кто-то есть. Сможешь?» Тёмка кивнул. Нина сделала глубокий вдох, готовясь озвучить самое главное, самое тяжелое правило. И в-третьих, она загнула третий палец, ты не должен ничего бояться. Что бы ты ни услышал, что бы ты ни увидел страшного, ты не должен бояться и выходить из тайника. Когда ты тут, она постучала по резной раме, которая сейчас превратилась в дверной косяк. Когда ты тут, все, что происходит снаружи, происходит понарошку. Понимаешь? Тёмка снова кивнул. Ему все еще нравилась эта игра. Хорошо, я оставлю здесь для тебя воду и печенье. Просто так, на всякий случай, если ты заскучаешь или вдруг проголодаешься. Как же тяжело давались ей эти слова. Как же дико они звучали. Но Тёмка верил. Эта игра не продлится долго. Она так надеялась. Сказать по правде, она надеялась, что эта игра вообще не начнется. Но уповай на лучшее, а готовься к худшему. Если бы только можно было уехать, бросить все, сгрести Тёмку в охапку и бежать, куда глаза глядят. С некоторых пор вариант вечного бегства перестал казаться Нине таким уж страшным. Появились куда более пугающие перспективы. Но Шипячиха в этом вопросе была категорична. Пока не закончится русалья неделя, Тёмка должен оставаться у темной воды. А русалья неделя закончится завтра. Это значит, что им предстояло продержаться одну единственную ночь. И для Нины очень важно, чтобы ее сын не заметил ни ее страха, ни ее готовности пойти до конца. Для него все эти приготовления к бою всего лишь увлекательная игра. Пусть так и остается. А день клонился к закату. Солнце уже окунулось рыжим боком в темную воду, окрасив ее багрянцем. Очень скоро стемнеет. Очень скоро начнется. Самая последняя русалья ночь. Нина ждала. Обходила свой дом дозором, словно это был не дом, а самая настоящая крепость. Брала в руки ружье, проверяла, заперты ли окна, проверяла знаки на засове, магическую сигнализацию. Надеялась, что Чернов все-таки сдержит обещание и придет. Наверное, она бы даже ему позвонила, переступила бы через себя. Рискнула бы его жизнью ради жизни Тёмки. Но у нее больше не было телефона, а то, что от него осталось, лежало на дне озера. Так ей показалось надежнее. Солнце нырнуло в озеро и залегло в спячку в его темных глубинах. Над водой, сплетаясь в затейливый узор с лиловыми сумерками, поплыл туман. Чернов не пришел. И Нина поняла, что надеяться она теперь может только на себя одну. Нам бы ночь простоять, да день продержаться. Она искупала и накормила Тёмку ужином, а потом, уже на ходу, с тревогой всматриваясь в темноту за окном, изменила правила игры. «Тёмка, а давай ты сегодня будешь спать в тайной комнате?» Она из последних сил старалась, чтобы голос звучал бодро, чтобы в нем не звучало и тени тревоги. Тренировочный сон в походных условиях. У нее даже получилось улыбнуться. Я постелю тебе там постель, положу подушку и одеяло. И планшет с мультиками ты тоже можешь взять. А дверь я не стану закрывать. Она чуть было не добавила, если ты боишься. Прикусила язык в последний момент. Ее сын не должен ничего бояться. А еще он не должен ничего видеть. Тёмка согласился. В 4 года легко верить взрослым. 4 года — это возраст бесстрашия. Он даже помог Нине устроить в тайной комнате наблюдательный пост. Так он это называл. Наблюдательный пост. Когда-то, почти 20 лет назад, это был ее наблюдательный пост. Тогда она увидела такое, что почти сразу же предпочла забыть. А теперь ей нужно вспомнить. Во что бы то ни стало, вспомнить. Тёмка уснул в 9:00, в обнимку с Натуськой, клюквой и планшетом. Нина укрыла спящего сына пледом и осторожно закрыла дверь. Из мутного отражения в антикварном зеркале на нее смотрела какая-то другая, совершенно незнакомая ей женщина. Эта женщина с полной решимости взглядом была готова идти до конца. И пойдет, если потребуется. Нина выключила свет в спальне, на цыпочках прошла в кухню, по пути прихватив с собой ружье. Окно она занавесила еще вечером. Почему-то так ей было спокойнее. Хотя спокойствие давным-давно стало для нее недостижимым состоянием. Нам бы день простоять, да ночь продержаться. А еще восстановить в памяти то, что никак не удавалось вспомнить. Юла лежала в углу, тускло поблескивая полосатым боком. Та самая юла, которую подарила Тёмке шипичиха. Та самая юла, с помощью которой приоткрылась дверца. Нина села на пол, правую руку положила на приклад ружья, а левой потянулась за юлой. Та начала вращаться, словно неохотно, с тихим, едва различимым жужжанием. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока разноцветные полосы на ее облупленных боках не слились в одну серую линию, пока не превратились в узкую щель приоткрытой двери.